Надев его, Анна усмехнулась. Она все еще оставалась в шелковых чулках и остроносых темно-красных башмачках без каблуков с завязками, перехваченными крест-накрест вокруг стройных лодыжек. В это время за дверью послышались какие-то приглушенные звуки. Затем последовал скрежет отодвигаемых засовов. Анна стремительно села, забившись в угол и поджав колени. Если это Джордж, его физиономии не сдобровать. Проклятый пес! Он считает, что я его боюсь, но уж нет. Даже Ричарда Глостера я сумела поставить на место. А уж он бесспорно стоил двоих, если не троих таких, как Кларенс. И все же она опасалась его. Джордж был лжив, двуличен и непредсказуем. К тому же он не упускал случая поглумиться над теми, кто слабее его. Анна все еще старалась взять себя в руки, когда дверь с лязгом распахнулась, и, склонившись под низкой аркой двери, вошел Кларенс. Засовы тут же задвинули снаружи, а герцог остался стоять наверху лестницы, с улыбкой глядя на нее. «О, только подумать! Моя милая кузина уже в полном порядке! Вы очаровательно выглядите, ваше высочество!» Анна молчала. Герцог неторопливо, словно пересчитывая ступени, сошел с лестницы и, придвинув ногой скамью, уселся, уперев локти в стол. «Резиденция для столь высокородной леди, конечно, не совсем подходящая, но вы сами вынудили нас к этому. Здесь, в этом каменном мешке, вас никто не станет искать, сколько бы вы ни звали на помощь. Старину строили на славу. Толщина стен достигает 15 футов. Здесь нет окон, и сюда ведет лишь один ход, который наверху замаскирован в кладке стены. Я бы и сам ничего не знал об этом заброшенном склепе, если бы однажды делатель королей не показал мне его. Старина Дик Невиль неплохо знал планировку Тауэра». Анна в упор смотрела на него. «И сколько вы намереваетесь продержать меня здесь?» Кларенс сделал неопределенный жест. «Ну, все будет зависеть от того, как скоро мой брат Эдуард вступит в Лондон». «А если это окажется ему не по силам?» «Отчего бы это? У него великолепная армия, преданные сторонники, и он быстрым маршем движется в сторону столицы. А вы, бедная моя кузина, все еще не теряете надежды, что спившийся медведь, ваш батюшка, сумеет противостоять Йоркам?» Он хрипло захохотал, раскачиваясь на скамье. «Да ведь он уже наполовину труп. Этот чудак, итальянец Маттео Клеричи, все еще надеется на невозможное. Но он отнюдь не Господь Бог. Да-да, леди Анна, делатель королей сгнил изнутри. Я давно заметил, что с ним не все ладно. Его выворачивало наизнанку после пустяковой попойки, а затем он запирался с Клеричи в надежде, что тот исцелит его. Правда, каким-то чудом он держался в последнее время, но после того, как Нед Йорк высадился в Англии и стал собирать войска, снова пустился во все тяжкие. Он пил так, как будто завтра настанет судный день и нельзя терять ни минуты. Впрочем, для него это так и есть, ибо мой брат не пощадит того, кто пытался захватить его жену, беременную наследниками, и готовил плаху ему самому». «По-моему, вы торопите события, милорд. Ведь Эдуард Йорк все еще не вернул корону. Да и схватка между ним и делателем королей еще не состоялась. А мой отец, что бы там вы ни говорили, вовсе не тот человек, чтобы так скоро сказать «аминь». Ну еще добавьте, что делатель королей по-прежнему популярен в Англии, и все вояки боготворят его. Ха-ха, блажен, кто слепо верует. Уорвик утопил свою победу в вине в тот день, когда бражничал в Ковентри. Эдуард с войсками приближался к Ноттингему.